Комната эта походила на химическую лабораторию. Двойной ряд склянок с стеклянными пробками стоял на полке на противоположной стене, а стол был усеян спиртовыми лампочками, пробирками и ретортами. По углам в плетеных корзинах виднелись сосуды с жидкостями. Один из них или лопнул, или был разбит, так как из него текла какая-то темная жидкость, а воздух был наполнен особенно вонючим запахом, напоминавшим запах дегтя. С одной стороны комнаты, среди кучи дранок и штукатурки, стояла небольшая лестница, а в потолке над ней было отверстие, через которое легко мог пройти человек. Внизу лестницы лежал небрежно брошенный сверток веревок. У стола на деревянном кресле сидел хозяин дома с головой, опущенной на левое плечо, страшной, загадочной улыбкой на устах. Он уже окоченел и, очевидно, умер несколько часов тому назад. Мне показалось, что не только его лицо, но и все члены имели какое-то неестественное положение. На столе рядом с его рукой лежал какой-то особенный инструмент — темная узловатая трость с каменным набалдашником, вроде молотка, привязанным толстой веревкой. Рядом с ней клочок бумаги, вырванный из записной книги с несколькими нацарапанными словами. Холмс взглянул на бумагу и подал ее мне. «Видите?» — сказал он, многозначительно подымая брови. С дрожью ужаса при свете фонаря я прочел знак четырех. «Ради бога! Что значит все это?» — спросил я. «Это значит убийство», — сказал Холмс, наклоняясь над мертвецом. «А, я ожидал этого. Взгляните сюда». Он показал мне на нечто похожее на длинную темную иглу, торчавшую в коже как раз над ухом. «Похоже на иглу или колючку», — сказал я. «Она и есть. Вы можете вынуть ее, но будьте осторожны, потому что она отравлена». Я взял иглу большим и указательным пальцами. Она так легко вышла из кожи, что не осталось почти никакого знака. Только крошечное пятнышко крови указывало на место укола. «Все это неразрешимая тайна для меня», — сказал я. «Дело становится все темнее, вместо того, чтобы разъясняться». «Напротив, оно становится яснее с каждой минутой», — ответил он. «Мне не хватает только нескольких звеньев для полного объяснения дела».